пожал плечами и двинулся дальше. Ноги медлили, и шаги растягивались, уничтожая ставшее вдруг ненавистным время, которое некуда деть. Скрипнула входная дверь, и сразу же за ней, в круге света от настенного плафона, он увидел сидящего в кресле человека. Почему-то он не удивился, только сердце забилось тревожными неровными рывками, словно и оно знало, кто его гость и зачем он здесь. «Что вы делаете в моей квартире?» Сам собой автоматически прозвучал вопрос, возникший вне его сознания, потому что он уже не нуждался в ответе. Роман узнал сидящего человека. Его не раз за последние 2 недели показывали по информационной сети, и не раз ночами мысленно он беседовал с ним, пытаясь убедить в невозможном. Бросал ему горькие упреки, задавал вопросы, всегда остававшиеся без ответа. Теперь ответы могут быть получены. Но ничего, кроме первой глупейшей фразы, он не смог произнести. Ощупью пробрался к столу, сел и ждал теперь молча, как и положено ждать приговора неожиданно свалившейся судьбы. «Узнал? Вижу, что узнал». И хотя времени для подготовки к этому разговору у Райкова было достаточно, он вдруг понял, что все оказалось не так, как предполагалось сначала. Серьезнее и значительнее. «Ты извини, что я ворвался в твое жилище. Очень важный у меня к тебе разговор и срочный. Завтра объявят результат конкурса. Победителем будет Клестов. Во всяком случае, официально им будет Клестов». «По баллам так и должно быть. Мне снова не повезло, вот и все». «А что, уже бывало?» «В школу навигаторов не приняли. Сорвалось. Теперь вот снова». Он чувствовал, что говорит не то и ничего не мог с собой поделать. Может быть, гордость мешала в эту единственную в своем роде и, возможно, самую значительную для него минуту найти нужные слова? «Но это не так уж важно. В конце концов, специальностей много и не связанных с этой работой. Я еще поищу свою». «Не будешь ты ничего искать». «Почему?» «Потому что я уже включил тебя в состав нашей экспедиции. Разумеется, еще не поздно отказаться». «Но я не понимаю, вы, кажется, сказали Клестов». «Да, Клестов. С Клестовым мы что-нибудь придумаем. Дело в том, что никто пока не должен знать о твоем назначении. До прибытия Руслана на Гридос ты будешь выполнять там мое личное задание. И присоединишься к нам только перед самым отлетом на Ангру. С подробностями тебя знакомит мой заместитель Кленов. Вот номер, по которому ты с ним свяжешься. Задание достаточно сложное и опасное». Райков встал и подошел к настенному панно. На нем в глубине, в полумраке, высвечивался неземной пейзаж. Над бескрайней степью, поддерживаемый то ли столбом, то ли смерчем из радужных пузырей, плыл огромный золотой шар. Картина производила странное, почти болезненное впечатление. Чувствовалось, что компьютерным голографом, создавшим это фантастическое изображение, управляла не очень опытная рука. «Твоя работа?» «Да, что-то это мне напоминает. Мучительно сидит где-то на задворках памяти. С того дня, как попал в катастрофу, какой-то голос время от времени говорит мне, что за все полученное в жизни приходится платить». Он резко обернулся. «Вы знали о моей болезни?» «Конечно. Если я приглашаю человека с собой в экспедицию, я знаю о нем все. Тебя что-то смущает?» «Врачебная комиссия». «Это мы уладим. Конкурсные психотесты говорят о том, что сейчас ты совершенно здоров, а формальности меня не интересуют». «Так в чем же будет состоять мое задание?» «Ты полетишь на Гридос, завербуешься там в качестве обычного колониста, станешь жить, работать, ждать нас. Это, собственно, все». «Но зачем это нужно? Почему я не могу лететь вместе с вами?» «Потому что на Гридосе происходят странные вещи, и никто толком не знает, в чем их причина. Потому что Гридос нам очень нужен для успешного завершения всей экспедиции. Свежие впечатления...» Остановившись, Райков подумал секунду, мрачно усмехнулся и неожиданно закончил. «Впрочем, раз уж я посылаю тебя туда, ты должен знать все. У нас создалось впечатление, что в дела Федерации вмешались какие-то внешние, неизвестные нам силы. Пока у них нет даже названия. Достоверно известно лишь одно. Время от времени на Гридосе бесследно исчезают люди. Чаще всего это новые, приехавшие по вербовке колонисты. Так что тебе придется выступить в довольно опасной роли. Держи глаза и уши открытыми. Будь внимателен к мелочам и обязательно дождись нас. Главное – уцелеть, накопить и передать информацию».